Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 22 марта 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Сергей Сухонос, кандидат технических наук, профессор Российской академии естествознания, генеральный директор фирмы «Русатлант МК», координатор инновационного движения «Авангард». И Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио. Здравия, друзья! Помогает в ведении эфира Алексей Щербаков, а также Светлана Большакова следит за чатом. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Технология творения». Два коротеньких объявления в начале. Напомню, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Напомню, что у нас изменились реквизиты помощи. Не присылайте вашу помощь, неизвестно куда. Вся информация на нашем сайте в разделе «Помощь радио». И также мы активно развиваем независимые каналы в Телеграме и соцсетях. ВК наша страничка «Славрадио нижнее подчеркивание орг» и «Славрадио нижнее подчеркивание ТВ». Все, Алексей, передаю тебе микрофончик. Начинай. Да, благодарю, Алексей, за представление. Сегодня, Сергей Иванович, вот у нас... Принято так. Сначала два слова о себе. Вот как вы докатились до жизни такой, что сегодня рассказываете о том, что многие люди, может быть, даже не подозревают? Ну, очень просто докатился. Дело в том, что я всю жизнь занимаюсь производством, технолог. Сразу после института я пошел на завод. В конце 80-х я стал создавать свои собственные производства. Сейчас у меня, например, собственное производство, которое поставляет лучшие в мире алмазные инструменты в такие страны, как Швейцария, Германия, Австрия и так далее. То есть мы умеем работать, у меня люди из оборонки, вот, и мы технологи. И как технолог я вот эту всю кухню технологическую очень хорошо понимаю, потому что мне приходится все время создавать технологические процессы и переходы, и обработку материалов и так далее. Для меня это... Ну, просто как вот для вас, например, там, чтение книг там, или листание календаря, для меня технологические процессы, они, это первая моя, так сказать, ипостась. Дело в том, что с 70-х, но с другой стороны, с 70-х годов я очень увлеченно работаю над созданием модели Вселенной, которая основана на масштабной гармонических принципах. У меня, так сказать, появилось много книг на эту тему, кто-то меня даже знает. Первая моя статья была опубликована на эту тему в журнале «Знание силы» еще в 1981 году. Вот сейчас у меня вышла книга «Масштабная гармония Вселенной» в издательстве «День». Это четвертое издание этой книги. Вот. И пятое издание готовится, я не знаю, пройдет она или нет, Чехии и Словакии в связи с этими событиями переводится там эта книга. Что из себя представляет эта книга? Эта книга представляет системную модель Вселенной с точки зрения вот этого масштабного иерархического устройства. Новая совершенно принципиальная модель, которой никто до меня, в принципе, не мог предполагать, что у нас существует такая модель. Она очень интересная, но это не тема нашей сегодняшней встречи. Вот. Когда я занимался именно моделированием вселенских закономерностей и устройства Вселенной, я постепенно стал вырабатывать некоторые принципы работы с информацией. Я понял через некоторое время, что мир системен. Вот. Системен в том плане, что все в этом мире имеет свою системную основу и, соответственно, логику развития. Вот. И вот потом я еще получил образование как профессионал от очень интересного человека, который был военным системщиком. Он обеспечивал надежность полетов космических аппаратов еще в наше советское славное время, к Венере, к Марсу. Вот. И он нам очень здорово, так сказать, помог, он мобилизовал наше сознание от тех слушателей, которые ходили к нему. И мы стали мир воспринимать не как набор объектов, не как случайные события. А мы стали воспринимать мир, вот я лично воспринимаю мир, как развитие какой-то системы, последовательной, логичной и так далее. И вот у меня это все сложилось, вот, системный подход и технология. Вот, и в то же время я очень интересовался историей. Вот, и меня не устраивала ни одна историческая модель, которая существовала. Почему? Потому что, ну, как бы вот сейчас вот тем более, ну, была классическая история. Нам ее преподавали в советских школах. Там все понятно, просто и однозначно. Потом началась перестройка, появилась масса альтернативных версий. Ну, в частности, теория Фоменко, так называемая теория Фоменко, да. Вот, потом появились какие-то эзотерические, так сказать, там Блаватская что-то придумала, потом еще кто-то что-то придумал. Потом вернулись неожиданно к библейской истории, там, вот, сотворение мира, там, за 6 дней, так сказать, Бог, так сказать, создал, там, из праха земного. Вот. И я с удивлением обнаружил, что мое представление об истории, оно подвергается нападкам со стороны очень многих групп. То есть на меня накинулись, так сказать, я там создал эстафету цивилизации, основанную на классическом историческом, так сказать, представлении, да, модель. И вдруг я слышу, я начинаю рассказывать, мне говорят, ну, человек, который верит всем историческим этим бредням, чем мы его слушать будем? Вы что, не слышали, там вот есть фоменковская теория? Асгардия, там еще? Я говорю, ребят, подождите, при чем здесь это все? Не, все, тухлый совершенно автор, который ничего не понимает. Или какие-то религиозные фанатики говорят, да что вы, Сергей Иванович, вы что, не понимаете, что мир был создан сразу таким идеальным, а потом он деградировал. Или какие-то там эзотерические дамочки начинают на меня нападать и кричат, Сергей Иванович, что вы там возитесь с историческими фактами? Вы что, не понимаете, что вот инопланетяне прилетели вот сюда, и вот создали нас, и вот нас здесь в колбе выращивают, понимаете, вот. А вы какую-то там теорию создаете, происхождение там. Вы что, в Дарвина верите? Да? О, Господи, в Дарвина верит. Ну, мне просто иногда так становится даже стыдно за себя. Думаю, как же я могу верить в Дарвина при таком отношении? Да, вот, вот. То есть начались такие нападки. Вот. Я в конце концов понял, что разобраться в этом совершенно невозможно. Почему? Потому что современная история, она основана либо на мифологии, ну, я уж не говорю какой-то мифологии, либо на отдельных фактах, вот, и документах. Но дело в том, что исторические факты и документы, их всегда можно оспорить, во-первых. Во-вторых, какая-то рукопись где-то там в районе Мертвого моря в пещере находится, и переворачивается все представление об истории. А потом появляется какой-то там теоретик типа Фоменко, который говорит, вообще все сдвинуто там на 1000 лет. То есть хронология, документы, тем более мы прекрасно знаем, как переписывается история. На наших глазах ее трижды переписывали. Сначала история дома Романовых, потом все это неправильная история, это ложь, советская история. Ну, в советское время тоже переписывали там историю несколько раз. Сначала переписывали под там, Троцкого, допустим, потом под Сталина, потом под Хрущева, потом под Брежнева. Потом вообще всю историю эту выбросили и сказали, это неправильная история. И начали новую историю создавать. То есть мы видим, как история переписывается все время, и на документы надежи никакой нет. Но вот это переписывание тоже. Вот. И получается, что история, как наука, это такая, знаете, продажная девка вот, власти, которая вот подстраивается под ту власть, и вот власти такую историю удобно, нате вам такую историю. Находятся люди с документами, аргументами, пишут учебники. Ах, вам другая история нужна? Пожалуйста, вам другая история. Вот это меня, честно говоря, вот это все шарахание от одной версии к другой, меня просто взбесило, честно признаться. Взбесило почему? Потому что понятно, что никогда никакой правды здесь не будет. Потому что все документы можно подвергнуть сомнению. Вот, документы много противоречащих есть. Вот. Потом всю историю можно переписывать много раз, можно ложные документы создавать, фейковые документы, что мы сейчас вообще видим. На что опереться, да? Как в таких случаях, помните, Чапаев говорил, белые приходят, грабят, красные приходят, грабят. Куда крестьянину податься, да? То есть куда вот простому смертному типа меня податься и на что опереться? И я тут неожиданно для себя решил, а буду-ка я опираться на технологический процесс. Вот технологический процесс подделать невозможно. Понимаете? Вот стоит здание. Вы можете сказать, что это здание построили инопланетяне. Вы можете сказать, что волшебник прилетел из изумрудного города и мгновенно его создал. Вы можете сказать, что Господь Бог дунул на это здание, оно появилось там. Можно что угодно придумать про это здание. Можно сказать, что американцы его строили, можно сказать, что русские строили, можно сказать, что это какие-то инопланетные цивилизации здание построили. Но в конце концов мы видим, как здание строится, мы понимаем, что процесс строительства однозначно логичен. То есть сначала котлован, потом фундамент, потом стены, потом крыша, потом коммуникации, лифты и прочие вещи, там, пока его не запустят. То есть нельзя сначала повесить крышу в воздухе, да? Потом строить, допустим, там стены, а потом только, то есть невозможно нарушить технологический процесс. Как нельзя, допустим, вот мы берем простую иголку, допустим, там, булавку, да? Чтобы сделать булавку, надо сначала что? Добыть руду, так, отвезти ее на металлургический комбинат, выплавить, потом раскатать, потом превратить ее в проволоку. Потом эту проволоку надо согнуть определенным образом. Потом ее надо там заточить. Потом ее надо упаковать. Невозможно вот ни одну из этих операций переставить с места на место. Это как в английском языке. Знаете, там вот подлежащее, сказуемое там определение, последовательность. Вот те, кто работал на заводах, на предприятиях, они меня легко поймут. Люди, которые никогда не сталкивались с производством, но большей частью это гуманитарии, у них в голове, ну, живет сказочный мир, кого там только нет. Там и волшебники, и, так сказать, и инопланетяне, и какие-то там это, которые все волшебным образом творят. Там. Ну, собственно говоря, для меня это вот совершенно, так сказать, неприемлемо. И поэтому я решил, что всю историю человеческой цивилизации, сейчас подхожу к главному, можно описать как некоторый технологический процесс создания техносферы. А дело в том, что техносфера определяет и все остальное. То есть, если посмотреть на историю цивилизации, то почему кочевники начали завоевывать? Потому что у них появились конные повозки, луки, стрелы, и появился технологический уровень. У того, у кого выше технология, ну, вот, люди с атомными бомбами, самолетами, и ракетами, и танками спокойно могут приехать в джунгли Амазонки и завоевать там все племена с луками и стрелами. То есть никакой патриотизм здесь ничего не сделает. То есть есть определенный, так сказать, технологический уровень, и он определяет развитие и движение. И когда я это понял, у меня выстроилась логическая история человеческой цивилизации, как некоторая технологическая цепочка последовательных шагов, и вдруг стало ясно много того, что для меня, например, раньше было загадкой. Ну, как появились первые города, например, там, Иерихон, допустим, там и Пуповичная гора. Почему там города эти появились, стало ясно. Что такое Аркаим, стало ясно абсолютно. Какую функцию выполняют. Почему первые города не имели стен защитных, например. Тоже стало ясно. То есть многие вещи проявились. Ну, почему цивилизация, вот это вот, вернее, не цивилизация, почему приручать животных стали в предгорьях? Почему сельское хозяйство, неолит вообще пошел с предгорий? Вот не с берега океана. Почему он пошел оттуда? Не с этого? Ну и так далее. Поскольку я завершил практически исследование всех остальных вопросов, я поставил перед собой такую задачу переписать всю историю человеческой цивилизации как инженер-технолог заново. То есть вот не обращать внимания ни на какие там, сказать, версии, ни на какие там теории, ни на что, а вот просто ее написать последовательно. Вот топор, первый каменный топор, потом такой, шаг за шагом. И дойти до современных ракет, а потом даже я могу спрогнозировать и будущее, там, освоение эфирной энергетики, выход в космос, переход, так сказать, в совершенно другое состояние. То есть вот это все, оказывается, имеет логику, и вот эту логику я хочу, так сказать, изложить в нескольких книгах. В настоящее время я написал только одну книгу, но просто другие книги, так сказать, толпятся в моей голове. Вот эта книга называется «Она технология творения». Вот, она издана в издательстве «Концептуал», вы можете приобрести, она не очень толстая. Более того, здесь половина – это приложение, это исторические справки, то есть она еще в два раза тоньше. Это первый шаг, это первые шаги, как появился человек. Там много очень споров на эту тему есть. Вот такой замысел. То есть замысел написать новую историю человеческой цивилизации, основанную на технологическом процессе последовательного развитие нашей базы. Ну, вот первая часть моего выступления закончилась, я жду вопросов. Хорошо. Ну, то есть мы раскрыли первую часть, сфера организма. Правильно я понимаю? Либо это было только вступление? Нет, это только вступление. Это вот... Хорошо, но тогда я уже предлагаю первую часть уже сферы организма начать раскрыть, потому что из нее станет последовательно выстраиваться вся канва нашей сегодняшней встречи. Хорошо. Теперь как появился человек? Ну, сразу хочу сказать, что есть несколько альтернативных версий. Версия библейская. Их две. Первая глава «Бытия». Человек был создан там из праха. Второй там волшебным образом женщина из ребра Адама. Вот, кстати, первая и вторая глава Библии, они абсолютно разные дают модели создания мира. Вот если вы потратите 10 минут на прочтение первой и второй главы и внимательно читаетесь, то вы увидите, это разные совершенно процессы. Последовательность разная, событийность разная. Если в первой главе Бог отправляет людей на землю и говорит им, плодитесь и размножайтесь, и осваивайте землю, и заполняйте ее собой, то во второй главе, ах, вы согрешившие Адам и Ева, вы что, совокупились там у меня в саду? Так вот, я вас проклинаю за это, и вы отправитесь, так сказать, из рая, я вас выгоняю, и будете вы в поту своем трудиться и мучиться. То есть в первой главе он благословляет их, плодитесь и размножайтесь, а во второй главе он проклинает их. То есть там много нестыковок. То есть даже в Библии есть несколько версий. Это первое, да? Потом есть какая версия еще, так сказать? Есть версия эзотерическая. Вот их много, на самом деле. Эзотерическая версия, она примерно как выглядит? Что вот инопланетные цивилизации, они создавали, так сказать, человека постепенно, уплотняя, ну вот у Блаватской, например, я не стал особенно углубляться, там уплотняя материю, потом появились какие-то вот такие вот существа очень интересные, сложные, там первый раз, а вторая, третья, четвертая, пятая. Так. Дальше есть еще третий вариант, это научно-фантастический. Это вот инопланетяне, они летели мимо, у них с кораблем что-то случилось, авария. Они сюда, так сказать, в аварийном порядке приземлились. И поскольку лететь уже отсюда не смогли, они вынуждены были здесь остаться, и от них мы и пошли. Вот. Но, значит, поскольку у них было мало женщин, то они стали, так сказать, ловить обезьянок в этих самых... Ну, да-да-да-да, вот не смейтесь, именно так все рассказывается. Вот научно... я это просто рассказываю, чужие версии, это не мои версии. Я рассказываю, как они есть. Ловить их, совокупляться, и в результате появились вот такие вот странные существа, которые и не боги, которые с неба спустились, и не обезьяны, что-то среднее. Вот. Так. Четвертая версия, такая научная вроде бы, да, заключается в том, что вот есть инопланетные цивилизации, которые решили здесь эксперимент поставить. То есть мы как колба на Земле, и они нас создают и смотрят за нами, наблюдают, там эксперимент, подкручивают какие-то процессы, что-то доливаются, досыпают, постукивают по нашей колбе и смотрят, что здесь вырастет. Вот такая версия. Ну и пятая, классическая, знаменитая дарвиновская версия заключается в том, что были как приматы, не обезьяны, кстати, которые в результате определенных условий, они вот как бы там развились и превратились в человека. Ну, наука, естественно, вот все эти первые версии, она со смехом отвергает. Вот, она их даже близко не рассматривает. Я их рассматриваю с точки зрения... То есть я как системный человек, мне надо посмотреть, а сколько вообще версий существует. Я их все собираю, систематизирую, смотрю, сравниваю. Да? Вот. Так вот, к какому выводу в конце концов пришел? Я пришел к следующему выводу, что да, безусловно, все наше человечество есть творение высшего разума, Бога. Что мы произведены Господом Богом. Это первый вывод, который я пришел. Второй, поскольку Бог, он, так сказать, всесилен, то он, естественно, создал и весь животный мир. Третий, значит, поскольку Бог всесилен, то, возможно, у него есть помощники в виде инопланетных цивилизаций, которым, так сказать, это было поручено конкретное выращивание здесь человека на Земле. Вот. Но у Бога есть одна особенность. Эту особенность признали даже сейчас папы римские. Они сказали, ну, хватит думать, что Бог волшебник. Бог, он творец. Он создает все не сразу по мгновению волшебной палочки, а постепенно, совершенствуя свое творение. Сначала он создает простое, а потом все лучше, лучше, лучше. Вот. И здесь вот очень важный момент. Почему? Потому что многие люди, они как-то не понимают, что даже Богу нужно время и нужна технология творения. Вот. И когда начинаешь приводить пример, ну хорошо, вот посмотрите, как мы с вами появились. Мы же не сразу возникли, так сказать, в капусте, и не яйц нас принес. Мы же развивались 9 месяцев из первой клетки. Там есть процесс генетически обусловленный, вот этот вот эмбриогенез. Он же просмотрен по каждому этапу. Там тысячи всяких этапов, последовательно идущих. Это же технология. Технология создания нашего организма. Почему считаете, что вот Бог плюнул, грязь взял, слепил, и человек появился? Без всякой технологии. И потом, если вы так думаете, я аргумент обычно привожу, тогда хорошо, ответьте мне на вопрос простой. Почему Бог создал столь несовершенного человека? Он же всесильный, разумный. Тогда ему надо было создать сразу идеального человека, равного ангелам. Вот тут они, некоторые, так сказать, впадают в ступор, потому что действительно объяснить нельзя, если Бог всесилен, почему он создал вот такого несовершенного человека, который дерется постоянно на земле, войны там идут, и посмотрите вокруг себя, какие они несовершенные там и так далее. Вот, и они находят всякие лазейки. Ну, некоторые говорят, 20% нашего населения на планете Земля, они атеисты. Они говорят, Бога нет. Бога нет. Это вот инопланетяне прилетели, они тут что-то напортачили, улетели, вот мы сейчас расхлебываем это все. Другие говорят, да, Бог есть, но вот он на наказание сбросил сюда, так сказать, с небес, для того, чтобы нас наказать. То есть, эта Земля, на самом деле, это такая исправительная колония, типа концлагеря, где мы проходим, отбываем свое заключение в течение там, 70 лет в среднем. Нас сюда вот с рая бросили. И мы, они как Бог смотрит, то есть, вот есть место для ссылки душ. Вот примерно такая модель. Ну, мне не нравится все. Я привожу специально, чтобы вот рассмотреть все варианты. Поэтому для меня, например, как вот, модель, я ее сжато могу сказать, как для меня процесс творения происходит. Конечно, все, что творится во Вселенной, творится по воле Бога. Это первое. Второе. Бог, он не волшебник. У него нет волшебной палочки. Он не может сразу создать совершенное. Ничего совершенного. Он постепенно выращивает все более сложные системы, более совершенные. Это процесс. То есть идет эволюционный процесс. То есть Бог технолог. Он создает и совершенствует этот мир поэтапно. И мы, постигая его технологию, можем научиться чему-то. Мы тоже творцы. Человек же, он тоже сотворец с Богом. Бог творец. Но творец не волшебный, а творец технологичный. Вот я еще раз повторяю, что два последних папы римских, вот, они это признали открыто. То есть они это манифестировали. Они сказали, хватит считать Бога, так сказать, волшебником. Да, эволюция есть, она идет по воле Бога. Вот, и надо ее изучать. Мы не против науки. Вот. Ну, вот это такой момент, значит, технологии. Да, теперь насчет инопланетян. Вот. Здесь тоже ситуация очень понятная и простая. Предположим, что мы единственные во Вселенной. Да? Ну, вот так получилось, что Бог именно выбрал одну Землю, планету, из сотен-сотен миллиардов планет. И почему-то здесь решил создать разумные существа. Ну, это версия, я говорю, как любая версия, она может быть рассматривана, потому что другого ничего нам не дано. Но есть другая версия, что таких планет много, и есть планеты, где цивилизации уже прошли эволюционный путь и достигли такого совершенства, что они вышли за пределы планеты и стали существовать уже во Вселенной. За счет чего? Ну, конечно, не за счет ракет. Это Илон Маск сказки рассказывает, как на ракетах керосина мы будем там осваивать вот, просторы галактики. Никаких ракет у них нет. У них есть совсем другие способы перемещения. Там безинерционные, с помощью эфира они там перемещаются почти мгновенно, к примеру. И у них могущество очень большое. Но все хорошо. Зачем, собственно говоря, мы им нужны? То есть они зачем-то нас создают? Ответ очень простой. На поверхности лежит. Во Вселенной нет ничего постоянного. Материальные формы все рождаются и умирают. Ну, рождаются и умирают люди, рождаются и умирают государства, цивилизации, рождаются и умирают планеты, рождаются и умирают звезды, рождаются и умирают галактики. То есть астрономы и астрофизики прекрасно знают, что все, что мы видим, когда-то родилось и когда-то умрет. То есть материальных форм, информационные там есть, вечные, так сказать, хроники Акаши. Но материальные формы, они все временные. Вот как одежда. Поносили, она состарилась, мы ее выбросили. Поэтому нет вечных инопланетных цивилизаций, как бы они ни были могущественны, понимаете? Сколько бы они ни получили знаний, и что бы они ни могли делать, но рано или поздно они должны состариться и уйти с арены. Ну, звезды умирают, галактики умирают, что тут про инопланетные цивилизации говорить. Вот возникает тогда предположение, что единственный способ продлить начатое дело у этих инопланетных цивилизаций – это оставить потомство. То есть они просто так же, как мы выращиваем детей, то есть мы рождаем детей, выращиваем, передаем им по наследству все знания, и дети идут дальше нас. И моя версия такая, что наша земная цивилизация является чьим-то ребенком, не родившимся еще. Почему? Потому что мы находимся на планете, а наша жизнь, в общем-то, будет вне планеты, по сути дела, в каком-то энергоинформационном пространстве. Вот. И когда мы родимся, мы как раз увидим наших родителей, как ребенок, который рождается. А пока мы живем в чреве матушки Земли и готовимся к этому рождению. Наша задача – родиться, еще мы не родились. Но при этом ментально мы можем, конечно, путешествовать и общаться со всеми цивилизациями, с нашими родителями ментально, потому что информационное поле Вселенной, оно для всех одно, и через него можем общаться со всеми другими цивилизациями. Так вот, значит, тогда получается как? По воле Бога какие-то инопланетные цивилизации, которые могут состариться, они заранее готовят себе смену, и они породили земную цивилизацию. Как они это сделали? Опять по технологии. То есть это не то, что они там привезли в колбе готового человечка и выпустили его. Нет. Мы же проходим весь генезис, вот как ваш организм, мой организм, от клетки, постепенно развивая, проходя стадии вот этого всего эволюционного пути. Это хорошо видно. Мы же проходим, проходим. И здесь то же самое, на планете идет процесс формирования человека разумного через весь генезис повторения человеческой, так сказать, биосферной жизни. Это проявляется, в частности, вот сейчас подвожу уже главную идею первой книги. Проявляется в чем? Дело в том, что жизнь сначала освоила океан, она зародилась в океане, потом она вышла на сушу, потом она поднялась в воздух, вот птицы появились. А мы знаем четыре фазовых состояния вещества. Жидкое, твердое, газообразное и плазменное. А плазменное состояние – это космос. Космос – это разряженная плазма. В космосе звезды, их там 99% вещества звездного. И чтобы освоить огонь, чтобы освоить космос, плазму, так сказать, развитие жизни привело к созданию специального человека, специального организма, как человека, который единственный на планете может этот огонь использовать в своих целях, опирается на этот огонь, оперирует этим огнем. И там вывод такой, что человека создал не труд, не труд создал человека, а человека создал огонь. Не, ну создал, конечно, Бог, инопланетные цивилизации какую-то роль сыграли, все от Бога идет, но инопланетные цивилизации, наверное, какую-то затравку сделали, вот, но сам процесс рождения имеет логику, и в этой логике есть определенная задача, выход, так сказать, во Вселенную. Вот, вот примерно так, так сказать, вот, логика, так сказать, появления человека для меня, она вот такая. Вот я сейчас хочу остановиться и спросить, есть какие-то сомнения, возражения, вопросы? Ну, лично у меня сомнений никаких нет. Почему? Потому что та теория, которой придерживаюсь я, она полностью пересекается с этим. И даже что-то, может быть, при дальнейшем рассмотрении дополнит, а может быть, что-то в себя и уберет. Потому что когда я разговариваю с, так же, как и вы, разговариваю с разными и учеными, и теософами, и философами, и эзотериками, каждый придерживается своей узконаправленной версии, не понимая, что наш мир не узко какое-то направленное существо или нечто. А наш мир – это что-то комплексное, большое, единое. И когда с такими людьми разговариваю, я в них вижу реализацию той самой притчи, либо показ той самой притчи про слона. Каждый ухватился за свой кусочек этого тела и говорит, это там веревочка, это там еще что-то, вместо того, чтобы увидеть цельно. Поэтому я говорю, Да, конечно же, и инопланетяне были, конечно, были. И были те, кто пришел на нашу Землю и здесь что-то создавал, да, конечно, были. И есть те, кто-то закидывал кого-то, да, и это все было. И эволюция есть, да, и это обязательно есть. Потому что если мы говорим про мудрого какого-то, про мудрое существо, которое называют там Вышним Богом, ну, наверное, не хватило бы ему ума, разуму, чтобы следить за каждым человечком, за каждой пиявочкой, за каждым червячком, что-то сделать. Он бы запустил те самые технологические процессы, самообеспечение, воспроизводство, которые бы позволили здесь это все сделать. Вот я живу на Земле, я вижу, как здесь все очень хитро и очень все замечательно сделано. Вот, например, ну, такой бытовой примерчик простой приведу. Вот надо сохранить морковку, картошку, там корнеплоды, яблоки. Ну, нету погреба у человека. А природа все предусмотрела. Ну, раскапываешь ты землю на глубину там 30-50 сантиметров, укладываешь туда защищенные вот эти вот свои плоды, которые тебе надо сохранить. Дальше закапываешь землю, прикрываешь чем-то сверху, снег падает. Что получается? Идеальная температура для хранения в земле. Снег – это индивидуальный утеплитель, который не дает промерзнуть чему-то. Ну, промерзает там корочка, ну, сантиметров 5-10 там, в нашей средней полосе. Весной выкапываешь, все у тебя свеженько. То есть кто-то же продумал это все. Кто-то же продумал о том, что вода является и растворителем, и переносчиком информации, и какие-то странные у нее свойства, при охлаждении, наоборот, там расширяется и так далее. Ну вот странно, да? И Луна как-то так интересно располагается, что может собой диск Солнца перекрывать. Ну вот удивительные совпадения, вот такие совпадения, которые совпадения трудно назвать. Значит, есть какой-то божественный высший промысел, и есть что-то заложенное, как технологический процесс самовоспределения. Вопрос стоит другой. Вот все мы здесь разные. Все мы здесь разные, для чего-то существуем. Кто-то на самом деле как в тюрьму попал, кто-то как надсмотрщик, кто-то как обслуживающий, кто-то вообще как приехал на курорт сюда отдохнуть. Такие тоже здесь есть. Ну а почему мы это можем исключать-то? Ну раз Вселенная бесконечна с точки зрения познания и сознания человека, как в большом, так и в малом, да, мы же чем-то ограничены. Даже наши приборы ограничены чем-то, поэтому ничего исключать нельзя. Вот первое, чего надо, мне кажется, себя приучить, не исключать того, что может быть, а исключать свою глупость, дурость. Поэтому надо смотреть более широко на этот мир. И я рад, что сегодня у нас такой происходит интересный разговор, когда вот эта вот цельная картина проявляется. Но я предлагаю дальше идти. Да, ну теперь дальше. Значит, замысел, который у меня есть, он потребует написания пяти книг. Первая книга написана, вот она, «Технология творения». Почему? Потому что я одно время не хотел заниматься этим вопросом, как именно от приматов с помощью технологии творения Бога, да, могли появиться люди, вот мы с вами. Да. Почему? Потому что, ну, тема такая, во-первых, она очень спорная, во-вторых, очень мало реальных документов, фактов, там, артефактов и так далее. И тут очень сложно было оперировать к чему-то и на что-то опереться. Но потом я решил, что если я с этим вопросом не справлюсь, то грош мне цена. Ну, просто. Ну, уж если рассматривать, то весь этап вот от первого, так сказать, человека до человека космического. Весь интервал. Вот. И вот эта первая книга, она посвящена как раз происхождению человека от примата. То есть, как это все происходило. Здесь есть одна идея ключевая. Она заключается в следующем. Значит, приматы, которые появились там 12-10 миллионов лет, я сейчас вот со временем делайте, что хотите. Если вы считаете, что они 10-12 тысяч появились, да ради бога, уложитесь в эти сроки, да, как хотите. 10-12 миллиардов лет, ну, то есть меня время вообще не интересует. Меня интересует последовательность событий. И вот последовательность событий. Я буду условно говорить, 12 миллионов лет назад на Земле начались пожары. Почему они начались? Потому что вымерзла атмосфера, воздух стал сухим. И Земля, это вот хорошо известно на картах, 12 миллионов лет назад, она представляла из себя цветущий рай, то есть безземной шар, даже Антарктида был, там температура была на 14 градусов выше на всей Земле, кстати. Она представляла из себя тропический лес, да не, даже не просто тропический, а дождевые леса, то есть непрерывно шли дожди, вот, и вся поверхность была заросшая деревьями. Представьте, вот эти джунгли Амазонки, это не что по сравнению с тем, что было на всей Земле, потому что там еще хлеще было. И вот в этом лесу, естественно, появились вот эти приматы. То есть их находят скелеты, смотрят углеродный анализ, проверяют, да. Приматы были небольшие, там, они там прыгали по веткам, все было хорошо. Но началось процесс изменения климата. Он шел достаточно медленно, а потом очень быстро пошел. Что произошло? Ну, там малое оледенение, атмосфера высохла, соответственно, так сказать, стало меньше влаги, перестали дожди лить, начали леса подсыхать. И там, где экватор, там, где больше всего солнца, в этом месте, так сказать, начались пожары. Почему? Потому что молния бьет, сухой лес, пожары и у нас происходят в лесах, это регулярно происходит. Если лес подсыхает, его выжигает пожар. Пожары очень большие были, потому что кругом был один лес, он был очень богатый там растительностью. И в результате этих пожаров, так сказать, сгорали территории гигантские. Пожары освобождали поверхность, и на этой поверхности возникла саванна. Вот мы сейчас в Африке видим эту саванну. Саванна, она представляет из себя такую степь африканскую с отдельно растущими деревьями. Это вот сейчас есть. Можно поехать в Африку и посмотреть. Там в саванне живут там леопарды, львы, вот, слоны ходят, зебры там. Ну, короче, появились животные, приспособленные к саванне. Вот. Но что получилось? Получилось, что приматы, которые прыгали по веткам и жили вот в этом трехмерном измерении, у них неожиданно в результате пожара они лишились зоны обитания. Часть из них сгорала, а часть успевала убежать. Они убегали, так сказать, вот в эти пустые места. Вот, и им надо было приспосабливаться к новым условиям. То есть, почему? Потому что назад в лес вернуться нельзя. Там другие приматы. И вот сейчас есть ролики, показывают, как шимпанзе насмерть бьются друг с другом, убивая друг друга за территорию. Там по 10-20 обезьян за одну битву погибает в процессе битвы за территорию. То есть вот эти милые шимпанзе, они очень такие дрочливые и, так сказать, могут друг друга убивать только так за территорию. Прям съемки, ну, показывают, как они дерутся. Да? Я думаю, что тоже тогда это было все, и нужно было этим обезьянам приспосабливаться к новым условиям, назад их не пускали. То есть, ну, как бы вот сейчас экологический тоже кризис, земля переполнена тогда, так сказать, тоже кризис наступил, куда деваться тем погорельцам? Ну, большая часть их погибала, но какая-то часть оставалась. Им надо было приспосабливаться к саванне. И тут есть несколько версий, как они там приспособились к саванне, и почему они стали на задние лапы, и почему они стали ходить на двух ногах. Вот. Оказывается, ну, это вот версия традиционная, от нее сейчас отказались, но она 100 лет доминировала в 20 веке, ее придумал австралиец. Она называлась так: теория высовывания. То есть обезьяны, которые оказались на саванне, для того, чтобы не попасть в лапы хищнику, пасть хищнику, им надо было осматриваться. И они привставали на задние лапы и смотрели, нет ли где-то там льва или там пантеры или какого-то другого хищника. Вот. И потом они настолько привыкли вставать на задние лапы, осматриваясь, это вот, что они стали ходить на задних лапах. Эта теория высовывания, она доминировала в научном мире 100 лет. Сейчас от нее отказались. Почему отказались? Потому что потом выяснили, что часть с паскелетом обезьян произошли, так сказать, стали ходить на двух задних ногах и в лесу. Ну, короче говоря, там начались альтернативные всякие теории появляться. Я их не буду рассматривать, потому что они, с моей точки зрения, наивные и смешные. Наивные и смешные, ну, просто вообще. Но что характерно? Характерно то, что, значит, тут складываются два фактора. Обезьяны, которые попали в новые условия в саванне, они должны были как-то выживать, убегать они не могли, потому что если пантера там, или там пума 110 км развивает в час, то самая быстроногая обезьяна, ну, максимум 40 км в час, максимум. То есть убежать нет шансов. Вот. Более того, убегать на двух задних ногах – это 20 км, на четырех – 40 км. То есть, в принципе, так сказать, все равно надо было там ходить на двух, на четырех лапах. Вот. Это вот все не проходит. Вот. И тут как бы у меня родилась такая версия, она родилась почти случайно, но я считаю, что она сейчас более-менее правдоподобная. В чем тут смысл? Смысл в том, что для того, чтобы защититься от хищников в саванне, вот этим первым приматам нужно было иметь какое-то преимущество, которое давало маленьким приматам силу перед тиграми, львами и прочими хищниками саванны. Убежать от них нельзя. Спрятаться на деревья нельзя, лес далеко. Выживать надо в саванне. Вот. И версия моя такая, что они начали, так сказать, с этих пожаров Во-первых, они начали прятаться на пожарах, потом они перестали бояться огня, и они стали с пожаров доставать огонь. Причем этот огонь они доставали в виде горящих веток, которыми они могли размахивать. Они доставали ветки обгоревшие. Те, кто ходил в поход, знают, что если, допустим, ветку сырую бросить в костер, она обгорает так, что у нее кончик становится очень острым и твердым. То есть это боевое оружие. То есть так не обгрызешь, и не сделаешь, и не обточишь, и ножом не застругаешь ветку, как это делается в огне. То есть случайно, не случайно, там сотая, тысячная, миллионная обезьяна схватила это копье первичное, обожженное, и стала с ним ходить. Вот. И оказалось, что это копье очень эффективное средство защиты и нападения. И когда, допустим, там группа из 20-30 обезьян вооружилась этими копьями, то они стали очень защищенными. Почему? Потому что любое животное, оно воспринимает копье в руках у человека не как копье, а как продолжение самого человека. Я видел ролик, где маленькие мальчики 10 лет, 12 лет прогоняли с поля стадо слонов. Слоны в панике убегали от индийских пацанов. Почему? Потому что у каждого из них был длинный шест 5 метров. И этот пацан бежал с этим шестом 5-метровым и тыкал в слона, а слон не мог понять, что за существо огромных размеров бежит за ним. То есть... А потом есть еще такой фильм «Боги, наверное, сошли с ума», очень смешной, забавный фильм про африканское племя бушменов, когда так мальчик, чтобы опугнуть гиену, он поставил на голову там какой-то кувшин, и гиена, увидев большое существо, она стала... Ну, то есть эти приемы всем известны. То есть, используя огонь, используя копье, в книге это подробно все описано, первые приматы, они стали защищенными, они стали защищаться. Потом, разжигая костер, мы прекрасно знаем, в лесу, тех, кто ходил в поход, что около костра не страшно. Потому что к костру не придет ни один хищник. Он боится огня, не подойдет. К костру не приползет змея. От костра, от дыма улетает гнус. То есть костер и согревает, и защищает. И вот моя версия происхождения, так сказать, человека заключается вот приматов в том, что это не труд был, это был огонь, костер и первое копье. То есть человек с копьем и костром, он стал осваивать территорию саванны, и по мере того, как выгорали леса, по мере того, как расширялась территория степи, ему все больше и больше пространства стало хватать. И они группками с этими копьями, у меня есть, вот, я, к сожалению, если не могу включить иллюстрации, есть в книге, так сказать, прекрасные фотографии, даже современные люди, которые ходят с этими копьями, и, ну, современные, в смысле, дикари, группы охотников с этими копьями. Вот. Ну и потом я посмотрел историю, значит, вот использования копий. Причем наконечники, вот каменные, металлические наконечники появились там спустя миллионы лет. Почему? Потому что первые копья делались действительно методом обжига. Сырую ветку прямую обжигали на костре. И более того, даже вот у инков, например, у них в сельском хозяйстве использовались именно такие палки-копалки, то есть обожженные, там это все есть, следы на костре. Вот. Ну и вот... Столько интересной информации, человек с копьем, я нашел, что мама не горюй. Ну и самое, так сказать, вот забавное в этой истории заключается в том, что вот бушмены, это, знаете, там люди 120 сантиметров ростом в среднем, да, пигмеи, они, оказывается, до середины 20 века очень успешно охотились на слонов. Но представьте себе маленького пигмея, который в одиночку идет на слона. У нас там русский мужик с рогатиной на медведя идет, это герой уже там, да. А тут этот крохотулечка, представьте, там пигмей 120 метров с кепкой, идет на слона и убивает слона. И вот эти сказки о том, как раньше охотились на мамонтов, да, они совершенно не соответствуют действительности. Там это вот ямы, куда их загоняли, камнями их закидывали. Я там могу это проанализировать, но это полная, так сказать, лабуда и чушь, потому что невозможно яму вырыть было в вечной мерзлоте, невозможно было загнать именно в эту яму мамонта, и потом сколько камней надо было кинуть на голову этого мамонта, чтобы его убить. Ну, то есть каждый из этих шагов, он нереален просто. Как И зачем это придумывать, когда, вот, пожалуйста, яркий пример пельмень. Как они охотились, пока не запретили экологи на слонов. Два способа охоты. Первый способ. В траве высокой пигмей прячется, потихонечку подкрадывается к слону и длинную двухметровую, а то и трехметровую пику, которую он тащит с собой, заостренную на костре, втыкает ему в пах и начинает убегать. Раненый слон, у него торчит эта пика, он вытащить ее не может, истекая кровью. Ревет бедный, мучается, идет, за ним идут эти пигмеи, пока он не упадет замертво. Вторая технология. Если нет высокой травы, пигмей сзади подкрадывается к слону, и когда тот поднимает ногу, вот у него там такие подушки, вот, вот между этих подушек он резко втыкает это копье. Слон опускает ногу, копье ломается, но оно остается как заноза. Он вытащить его не может, он страдает, мучается и от боли умирает. Вот пигмеи таким образом охотились на слонов десятки тысяч лет. Десятки тысяч лет, и более того, это все заснято на камеру, эта технология охоты. Вот огромное количество этих бивней слоновых, так сказать, в этих поселениях пигмеев есть. То есть, значит, моя главная идея заключается вот в чем. Факторами внешними для того, чтобы появился из примата наш предок, является следующее. Первое, ну, божественный промысел, конечно, там помощь инопланетян, это понятно. А как технологически все это происходило? Технологически это происходило обязательно экологическое изменение, катастрофа своего рода, изменение климата. Первый фактор, который сократил кормовую базу. Второй, новые условия, в которых надо было приспосабливаться. Чтобы приспособиться в новых условиях, нужно было создать, изобрести что-то. То есть стать творцом, изобрести то, чего в природе не было. Изобрести надо было что? Костер и обожженное копье. И важный момент, что фактором, который повлиял на появление человека, является огонь. То есть человека создал не труд, как Энгельс писал, потому что труд – это спустя миллионы лет действительно там много колотил камень, развилась кисть, развился мозг, но на самом деле первым фактором был огонь. Вот, вот это вот затравка для последующих этапов развития человека. И в книге это все подробно разжевано, показано десятки фотографий, где описано, как люди первобытные могли охотиться с этими копьями. Описаны эти копья, показаны эти копья, какие они, сколько с этими копьями там в разных культурах, цивилизациях, памятниках и так далее. Но даже вот если взять, допустим, древний греческий миф Прометея, да, то если мы его прочитаем, то там последовательность такая. Вот боги решили создать, так сказать, весь животный мир и раздали всем качества. А потом выяснилось, что вот от человека никаких защитных хороших качеств не создали. И тут пришел Прометей, который сказал, ладно, вот нет ничего, ни клыков, ни копыт, ни быстрого бега, ни силы тигра. Я дам человеку огонь. Это вот миф про Прометея. Он выбрал именно этот подарок. Ну и известны вот это, все памятники древнего, так сказать, мира, где там с факелом стоит, так сказать, колосс Родосский, факелом и копьем. Это просто вот все это отражено. То есть огонь, копье – это первичные символы, которые превратили примата. Да, почему он выпрямился? Вот, я пропустил этот момент. Потому что если вы возьмете в руки копье, то вы уже не бросите, как ковбой. Знаете, в этих фильмах он с пистолетом, кольтом, он ложился спать, он с ним ходил, он с ним ел, обедал, пил пиво, там, виски. Он не расставался с оружием на всякий случай. Если человек живет в мире агрессивных хищников, фактор хищников, то есть опасность, защита от этой опасности, оружие, все время должно быть рядом, ты все время должен носить был. А что ты носишь? Ну, есть масса роликов, где показано, как какие-то обезьяны, там крупные орангутаны, хватают палки и бегают с ними. Вот они с палками бегают на задних лапах. Почему? Потому что если ты бегаешь на четырех лапах, то ты палку уже держать не можешь. Чтобы держать... Короче, для того, чтобы освободить руки для труда, нужно было встать, и первым, так сказать, фактором это нужно было носить с собой все время копье. Им все время орудовать, копать, корешки, так сказать, раскапывать, охотиться, защищаться. То есть, этот вот человек не расставался, как ковбой с кольтом, с этим копьем и костром. То есть, костер и копье – вот это первые шаги человека из дикого мира в мир цивильный. Ну вот, все, книжка рассказана. Теперь вопросы. Вот эта книжка может... Ну, так я и рассказал, конечно, это не так, может, интересно. Здесь подробнейшим образом расписано. Но самое главное, здесь огромное количество иллюстраций. Фотографии вот этих древних людей, там, бушменов с этими копьями, как они охотятся, там, рисунков, вот, которые показывают, иллюстрируют это все. Цитаты и прочее. Ну, и хорошо. Я закончил презентацию. Хорошо, замечательно. Мне вспоминается как-то в молодости несколько трудов, прочитанных мною, каких-то исследователей. Несколько лет они пытались произвести эксперимент, ну, с мышами, с крысами, поскольку это самые быстро плодящиеся, одни из самых быстро плодящихся, и которые там содержание не очень привередливые. Они хотели проверить теорию, насколько воздействие внешней среды изменяет генетические основы. И что они только с этими мышами не делали. Например, там чуть ли не в 100 поколениях они экспериментировали как над одной группой. Как, например, прищемление хвоста, который необходимо мышам было самим отгрызать, иначе они до пищи не доберутся, влияет на то, что следующее поколение, например, будет рождаться с более коротким хвостом. Но проверяли долго-долго. Ну, то есть, рождался там мышонок или крысёнок, его там прицепляли, хвостик ему прицепляли с самого малолетства. Ну, и либо грызай хвост там, да, либо вот. Ну, отгрызали себе хвосты, да, и поколение вот с отгрызанными хвостами размножалось, но рождались все равно мыши с длинными хвостами и крысы. Сколько там они поколений не проводили эксперимент. Дальше, как еще тоже издевались над ними, создавали им разные условия. Какие-то там, например, жили в полумраке, какие-то жили там, где постоянно влага, какие-то жили там, где сухость, как пустыня. То есть, вот делали, смотрели, будет ли генетика изменяться. Тоже ничего не изменилось. Проводили эксперименты на проволоку плотную, которую невозможно зубами мыши, крысы перегрызть. Вешали, постоянно давали еду, которая висела на определенном уровне. То есть мышь необходимо было подняться, необходимо было на задних лапах все время чуть ли там не по стойке смирно вставать, чтобы что-то поесть. Вот тоже много-много-много проходило вот таких вот изменений. Вернее, рождалось поколение, но как только появлялся корм, который могли достать без вставания на задние лапы, они пользовались, и тоже генетически никаких изменений не произошло у них. Вот, мне представляется такая интересная штука, поскольку мы здесь про божественное, инопланетное и много чего другое поговорили, может быть, как-то, опять же, здесь комбинировать наше представление и представить о том, что если генетика вот заложена такая, то изменение само собой изнутри, ну, достаточно проблематично, о чем много экспериментов было уже сделано. А вот современные ученые, еще не являющиеся богами, могут уже позволить себе, например, поэкспериментировать, ну, с теми же самушками, дрозофилами, с какими-то овощами, фруктами, да и с человеком тоже экспериментировали, с теми же обезьянами, когда что-то меняли там в генетике чуть-чуть, и получалось совершенно другое существо. Например, там, ну, мушки-дрозофилы, известные опыты, можете их поискать, когда, например, выращивали глаза на лапках, усики там на попе, ну, просто вот меняя генетику, потому что генетика такая штука очень податливая современно, что под микроскопом, а гены очень большие у мушки, их всего там, насколько я помню, 7 у мушки-дрозофилы, поэтому там меняют местами, и все там становится свои места. Поэтому, может быть, здесь предположить, ну как, один из вариантов предположить, раз мы уж мы говорим о том, что есть существа более высокого уровня развития, которым необходимы были наследники, и этот эксперимент очень долго здесь продолжался, то для именно вот этой Земли, ну какие-то вмешательства все-таки в вид тех, кто приматами был, все-таки был включен, и потом уже под изменяющие условия их ну, подделывали, может быть, что-то там. Потому что так вот представить, что сам по себе примат встает на задние лапы и ходит с палкой, защищается, и вдруг там лишится шерсти, вдруг у него клыки по-другому там появятся, мозг станет другой. Просто так вот. Ну, как-то мне вот представляется это несколько не совсем правдоподобно. А вот если мы, допустим, и это, и это, и это, и добавим сюда вмешательство лабораторное, ну, тогда очень все становится на свои места. Тогда на самом деле мы как-то более широко посмотрим. Ну, понимаете, да, но на самом деле вот, можно добавить все, что угодно. Можно добавить, так сказать, волшебное вмешательство Бога, так сказать, который там спустился, инопланетное вмешательство, все, что угодно можно добавить, да. Но, так сказать, дело в том, что любой инженер, он старается... Ну, представьте, что вы пишете технологию, допустим, обработка деталей, да, и вы пишете вот... Я должен взять, допустим, открыть патрон, вставить болванку, зажать патрон. Потом я должен позвать инопланетянина, инопланетянин спустится, дунет, плюнет. Деталь закрутится, завертится, обработается, я ее вытащу. То есть технологический процесс сам по себе, да, допускать вмешательство вот такое прямое, вот, я бы не стал. То есть вот, если без этого нельзя, то можно и допустить, потому что чудеса случаются. Но... Я контрпримеры могу привести. В свое время советское, значит, был академик, я забыл его фамилию, который решил вырастить одомашненных лис. Ему, Беляев, по-моему, ему дали огромные средства, он там поехал куда-то в Сибирь, фермы развел этих лис, стал их отбирать по принципу комплементарности к человеку. То есть самых непугливых, самых добрых лис. Отбирал, скрещивал, отбирал, скрещивал. На протяжении жизни этого академика он вывел породу домашних лис. Он это делал для чего? Он это делал только с одной целью, чтобы не надо было этих лис содержать в клетках, там, ловить, а чтобы можно было их разводить как баранов. Почему? Потому что лисья, так сказать, шуба, там, вот, мех очень ценился в советское время, синтетики не было. Проблема в том, что эти лисы действительно стали домашними, они стали ластиться к человеку, ласкаться к человеку. Но у них шерсть испортилась. Она потеряла свой блеск, свою ценность. Они стали лаять, как собаки. И очень быстро превратились в собак. И вот посмотрите на наших собак. Исходные животные – это шакалы и волки. А сейчас у нас тысячи пород собак. От маленького пекинеса до огромного дога там, или сторожевой. Это все оттуда. Из этого генетического материала произошло. А какие они разные, и все это сохраняется, и характер разный. Это вот, так сказать, насчет вашего, так сказать, вот эксперимента с мышами, почему у них там на задние лапы не стали. И есть еще один момент. Дело в том, что вот божественный замысел, наверное, таков, что было замыслено из приматов сделать людей, и у них был резерв эволюционных изменений, запас изначально, который позволил им произвести в результате давления внешних условий. То есть мы сейчас производим искусственный отбор. Мы производим какие-то помидоры, какие-то там желтого цвета, производим каких-то собак каких-то необычных, там кошек породы каких-то лысых, там египетской, там. Это искусственный отбор. Очень быстро. Но также это же внешние условия могли под воздействием божественного замысла привести к тому, что возникли условия, и возникли вот эти вот, у этих приматов был потенциал изменения, который кончился. Вот уже из шимпанзе никогда не произойдет человек, как ни старайся. Почему? Потому что там ресурс вот этих изменений какой-то генетический, он исчерпан. Вот идея заключается в том, что сочетание вот этого ресурса генетических изменений, давления внешних сил, и почему я еще настаиваю на вот этом наборе, потому что, смотрите, вот теперь к нашему времени. Мы сейчас живем в период, когда ресурсы современной жизни человечества быстро заканчиваются. То же самое. То есть, если мы не изменимся, мы вымрем. Дальше. К чему это приводит? К войнам, к агрессии. Мы попадаем, как вот первичные, так сказать, приматы, в стаю хищников, в окружение хищников, которые хотят нас съесть. Угроза. изменение климата. Это все есть. Численность большая, питательная среда маленькая. Ну, в России трудно представить, потому что огромное пространство, но во всем мире кризис ресурсный огромный. И кризис нехватка воды, нехватка питания и прочие вещи. Это экология и так далее, и так далее, и так далее. И что нас может спасти? Нас может спасти только одно. Инновационный скачок. Понимаете, модель. Нам создают жесткие условия для того, чтобы мы совершили инновационный скачок и вышли на новый уровень технологий. Если мы этого не сделаем, то мы погибнем. Так было с первыми приматами, когда их спрессовали пожары, там хищники, так сказать, они вынуждены были что-то изобретать. Так было в пустыне в Северной Африке, когда стала она высыхать в результате климатических изменений, и некоторые племена вынуждены были пойти на берег Нила и создать совершенно новую сумму технологий, земледельческую, растительную. Она появилась 4000 лет назад. Ее нам не инопланетяне спустили, они, так сказать, сами мотыгами ковыряли. Ну, там, наверное, помощь. То есть я насчет инопланетян еще раз хочу сказать. Контакты ментальные, информационные с инопланетным разумом, с тонким информационным полем Вселенной абсолютно есть у всех. Даже у одноклеточных организмов. Я на тему скоро запись буду делать. Завтра, кстати, на День ТВ я буду делать запись о том, как, оказывается, одна клетка может работать с этим информационным полем. А уж у человека тем более. У обезьян, у животных, у всех есть контакт с этим. Мы не можем разорвать этот контакт. Мы либо им пользуемся, либо не пользуемся. Ну, это, так сказать, в зависимости от наших желаний, возможностей, там, и прихоти. Так вот, это не надо вообще сбрасывать со счетов. Он всегда есть контакт. Он подсказки дает нам. Какие-то, может быть, даже энергетические воздействия проходят. Но мы должны рассматривать все-таки здесь земной процесс. И это три фактора. Первый – это изменение условий, это стрессовая ситуация дальше. Это угроза страны хищников. И третий – это неизбежность изобретения новой суммы технологий. Мы сейчас находимся с вами точно в такой ситуации, как приматы тогда, там, 12 миллионов лет назад. Нас точно так же прессует численность, то есть экологические катастрофы нарастают, ресурсный голод. Точно так же есть хищники, которые хотят нас уничтожить, глобалисты, выполняющие роль тигров там, и львов, и гиен. Вот. И нас спасти может только изобретение нового силового технологии. Потому что в рукопашную мы с ними не справимся. Вот такой вывод. Да, я согласен с тем, что если мы не изменимся в лучшую сторону, если мы себе то, что называется, божественное не раскроем, то в этом случае нас ждет полное уничтожение, и исторический унитаз для нас раскрыт, чтобы нашу цивилизацию у него слить. По поводу эксперимента Дмитрия Беляева, который был начат в 59 году, здесь вот я нашел такую интересную информацию, что да, на самом деле проводились эксперименты. За долгое время одомашнивание привело к тому, что некоторые изменения были явные, например, там немножко ушки стали свисать, там мордочка по-другому стала, и там с шерстью проблемы начались. Но это естественные явления, такие же, как и с волками тоже происходит домашнее. Но лисица осталась лисицей, то есть кости у нее остались лисьи, здесь прямо вот это пишется, эксперимент. Изменился только один составляющий гена, не весь ген, только составляющая, который SORCS1 называется. Вот там было изменение. То есть я допускаю, что в природе, вот в этой вот спирали ДНК, существуют какие-то гены, которые отвечают за то, в каких условиях что-то живет. Но лисица осталась лисицей. Она не стала ни собакой, ни кошкой. То же самое, как когда мы просто экспериментируем с помидором, он огурцом не станет. А вот скрещивание, генетическое скрещивание, внедрение, изменение, вот это может чему-то привести. Но если мы говорим про то, что... Я, опять же, я не спорю, я говорю просто как дополнение. Если мы говорим про то, что вот, ну, какая-то там примат какой-то, общий прародитель по Дарвину, только из-за того, что носил с собой палку и там огонь рядом был, стал человеком, здесь не совсем так. Почему? Вот, опять же, говорю, не совсем так с своей точки зрения. Во-первых, существует огромное количество преданий тех же самых дагонов, тех же самых краснокожих, желтокожих и ведической культуры, и северного направления, южного направления, где рассказывается вот об этих экспериментах, те же самые шумеры про эти эксперименты. элементы прям описано, да, много чего. Библейское, что было сказано, что сначала был Бог, вернее, боги были в первой части, которые не создавали из праха земного. Нет, в первой части из праха земного никто ничего не создавал. Там прям эволюция была вся прописана, как что происходило, ну, в упрощенном формате. А вот потом Господь появился, который из праха уже и создал. То есть он уже взял за основу те образы, которые были, и что-то для себя создал, тех рабов, которые должны были работать. Вот я думаю, что отвергать какой-то из вариантов здесь не может, ну, не стоит. Надо посмотреть с точки зрения того, что Вселенная, а еще раз, с точки зрения человека, и безгранична в большом направлении, и безгранична в малом. Мы ограничены своими чувствами. И если мы, опять же, допускаем, что есть цивилизации, которые уже бороздят просторы не только Большого театра, но и самого космоса, то обязательно и столкновения, как уже вы сказали, здесь могли быть. Но поскольку на Земле, если мы говорим про эволюцию Земли несколько миллиардов лет назад, не было того, с кем можно было скрещивать, как здесь у Беляева Дмитрий, который скрещивал черную лисицу с рыжей лисицей, там дополнял чем-то еще и получал такой вот интересный геном. Но не было высшего, да, вот убираем вот это, то тогда из примата что-то создаться не могло. А вот если мы дополняем какой-то геном высшего, что, кстати, и у шумеров в предании сказано, и дагоны об этом говорили, и многие другие тоже предания говорят, то тогда возможно вот это появление разных разновидностей, как по цвету кожи, так и с разной там мышечной организацией, конституцией мышц, и там по каким-то повадкам и прочее-прочее. Поэтому вот я бы, например, я бы не исключал вариант того, что, конечно же, менялись и условия жизни, которые, кстати, могли и быть вызваны специально для того, чтобы вот эта лаборатория здесь на Земле закрутилась. Но не все же сидеть в теплом и хорошем лесу под теплым дождиком, да, надо же как-то заставить что-то там, чтобы у кого-то в голове дернулось, либо там кого-то куда-то двинуть, как того же слона, занозу, чтобы вот занозу надо вытащить, либо сдохнешь, да. И поэтому нужно подумать о том, чтобы укрытие какое-то сделать, не просто нору, а как у хоббита, чтобы была не сырая нора, а хорошая нора, да? Вот, да. Для разума глухо. Ну да, в общем, я думаю, что здесь, если рассмотреть более широко, то, может быть, вскроются какие-то еще дополнительные. А по поводу того, что вот процесс технологический нарушает. Так, естественно, я не собираюсь нарушать технологический процесс. Если мы говорим просто про станок, стандартный токарный станок, ну, например, там времен Петра Первого, ну, это один токарный станок. Если мы говорим про станки уже там индустриальной революции, это другой токарный станок. Если мы говорим про токарные станки уже там советского времени, третье, когда мы говорим про роботизированные, там, ЧПУ, это четвертое. И там последовательность такая. Нельзя, не воткнув болванку, ее обточить. Но одно дело, когда все вручную делается, а другое дело, когда следит оператор за тем, как эта болваночка роботом вставлена, как там параметры соблюдаются, программа запущена, и все пошло. То есть, процесс технологический никто не нарушает, но скорость прохождения, качество исполнения, они очень сильно разнятся. Тот первый токарный станок и вот этот токарный станок будут очень сильно отличаться, и там необходимо для каждого станка высокая квалификация самих людей, которые руками что-то могут делать, как там глаз набит, не в смысле, что кулаком дали, да, о том, что он там понимает, такой левша. И человек, который работает за станком ЧПУ или за роботом, но совершенно разные. То же самое, как вот на заводах применяется робот-сварщик, он такую линию проводит, что мама дорогая, там вообще не придерешься ни к чему, ровненько, нет никаких там затыков, заусенцев, не надо обтачивать вообще. И есть тот, который вот ручками все делает. И шов будет не такой, и будет там много чего такого, что придется потом стачивать, отбивать, накалы вот эти вот шлаки. Ну, да. Так что технология-то остается одна, что у робота, что здесь. Просто уровень технологии другой. Я просто что хочу сказать, что еще раз хочу точно определить свою позицию. С моей точки зрения, об этом я пишу, говорю, мы постоянно находимся в контакте с информационным полем Вселенной. С моей точки зрения, все, что произошло во Вселенной, произошло по воле замыслу высших сил. Я в этом не сомневаюсь. Но точно так же, как мы, допустим, там, научив какого-то водителя, дальнобойщика, мы не контролируем его учителя и как он едет там на автомобиле, потому что он самостоятельно уже едет, точно так же нас, подготовив к этому эволюционному скачку, нас запустили, мы сейчас во многом самостоятельно себя ведем. Это первое. Второе. Насчет изменений генетических. Да, у Беляева там могло за 20 лет там не получиться серьезных изменений, там один ген только изменился. Но если мы возьмем такого известного ученого, как Клёсова Антон Алексеевич, вы, наверное, знаете его теорию, то у него все четко расписано. У людей есть 20 основных гаплогрупп. Они отличаются этими гаплогруппами. Западный человек от славянского типа отличается и так далее, и так далее, и так далее. Там все четко распределено. Причем эти изменения, они накапливались тысячелетиями. И там даже написано, когда какой тип появился. У них есть хронология у гаплогруппщиков. И более того, у Клёсова есть совершенно четкий математический расчет, когда от первого примата отсоединились первыми гориллы, сколько миллионов лет назад, потом орангутаны, когда отсоединились. Это по гаплогруппам, это без всяких теорий. Последними отсоединились шимпанзе. То есть, когда нам говорят, что мы произошли от обезьян, нет, мы не произошли от обезьян. Вот эти приматы, они произошли от нашего общего предка, от которого мы тоже произошли. Это боковые ветви, они перестали развиваться. А мы дошли до человека и продолжаем совершенствоваться. И то самое с собаками. Да, конечно, за одно поколение вырастить какую-то породу собак невозможно. Но собак приручили по останкам 60 тысяч лет назад. 60 тысяч лет назад, и постепенно их вот там среднеазиатская, допустим, овчарка у меня была. Ее вырастили для того, чтобы она охраняла стадо. Это самая древняя среднеазиатская собака. Она плевала на человека, она его не слушает. У нее задача охранять стадо, это ее собственность. Она там облаивает каждые 4 часа, так сказать, территорию, отгоняя волков. Если она даже находится на территории моего дома, она облаивала ночью, нас будила, не давала спать. Единственное, что спасало, мы бы выходили на крыльцо с женой, выливали на нее ведро воды. После этого она перестала гавкать. То есть у них вот это вот все зашито для того, чтобы... Это все выращивалось в течение длительного времени, и говорить о том, как это происходило, конечно, без вмешательства тонкого информационного поля, без подсказок, без каких-то, может быть, даже волшебных там, подкруток, все это произойти не могло, был замысел. Вот, но дальше будет проще. Первый шаг самый трудный был. Почему? Потому что надо было перешагнуть через вот этот страх критики, который обрушивается на меня, когда я начинаю говорить, что человек все-таки это произошел от приматов, вот, потому что сразу начинают говорить, вот, от обезьяны, да не от обезьяны, все. Мне нужно было объяснить, какой фактор решающий, первый фактор, как говорил Пифагор, начало половины всего. Что толкнуло? Пожары, огонь, и преодоление страха, и обладение огнем. Вот моя версия, которую я не встречал ни у кого, человека сделал огонь человеком, преодоление страха перед огнем и овладение этим огнем, технологически. Вот это новое слово, которое я несу в этот научный мир, зная, что меня будут критиковать, там, ругать, обвинять в дилетантизме, но мне наплевать абсолютно, потому что у меня логика внутри выстраивается определенная. Я понимаю, как эта логика могла сработать. Я же не утверждаю, что именно так было. Это одна из версий. Вот на этом я бы хотел закончить. Ну да, да, да. На самом деле с Анатолием Алексеевичем Клёсовым лично знаком. Он выступал у нас на радио неоднократно. И если там какие-то новые наработки появятся, я опять приглашу его обязательно. Мы открыты для таких интересных людей. Но теория его и то, что вы рассказали, нисколько не противоречит тому, что сказал я. Потому что страх перед огнем, какие-то изменения гаплогрупп, они могли происходить и с точки зрения радиационного фона изменения, который мог специально быть изменен. С точки зрения там, отборки, боится человек, не боится. Ну, прародитель, да, примат. Огня не боится, огня естественный отбор. Искусственный отбор, какие-то генетические влияния. То есть здесь одно с другим совершенно никак не противоречит одному другому, а только, может быть, дополнять. Ну что же, в любом случае, у нас получился интересный, на мой взгляд, доклад. И я попрошу Алексея сейчас поставить отбивочку, и мы перейдем на вторую часть. Перейдем на вопросы, которые нам Алексей зачитает, мы их уже будем рассматривать. Пожалуйста, Алексей. Важно! Дорогие друзья, обращаем ваше внимание на то, что у нас изменились реквизиты для оказания помощи радио. Обновленную информацию смотрите на нашем сайте slavradio.org. Ссылка находится в описании к видеоролику. Разошлите это сообщение своим друзьям и знакомым, чтобы ваша помощь приходила по назначению. Если вы не нашли подходящего для вас варианта оказания помощи, напишите нам об этом через форму обратной связи на сайте с пометкой «В редакцию». Для юридических лиц открыт счет для безналичных перечислений. Быть добру! Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема сегодняшнего эфира – технология творения. За время диалога и обсуждения набралось много вопросов, которые поступили с официальных ресурсов Народного славянского радио. И сразу перейдем к вопросам. Первый вопрос задает Каролина. Здравствуйте. Если вы знаете технологии творения, то что можете сотворить самого необычного? Например, можете ли влиять силой творения на поведение чиновников мелких? Да, интересный вопрос от Каролины пришел. Сергей Иванович, как насчет того, чтобы изменить поведение чиновников, и если, не дай бог, там есть воры, я же не про всех чиновников говорю, я так чисто гипотетически, но если там есть воры, ну взять так технологически на него, ну, и он станет честным человеком. Есть такие технологии? Ответить, конечно, невозможно, поэтому я отвечу шутливо. Значит, вот для того, чтобы превратить злых волков, так сказать, в добрых собак, потребовалось человеку 60 тысяч лет. Я думаю, что если мы начнем сейчас воздействовать нашими биополями на чиновников, то через 60 тысяч лет в России появятся очень добрые, хорошие чиновники, прирученные человеком. Сергей Иванович, ну такой процесс-то долгий, жить в эту пору чудесно не придется ни мне, ни тебе. А может быть, с ворами поступать, как это и должно поступать с ворами-то, но там есть китайский хороший опыт, одна пуля стоит намного дешевле, чем то воровство, которое чиновник. Ну там Сибирь у нас большая, снега бывает много навалить, поубирать, рудники там часто стоят, поделать что-то в них надо, ну там тайгу покосить. Ну, может быть. У меня другой несколько взгляд на этот процесс. Я его сейчас не буду здесь излагать, потому что это отдельно большая тема. Мы сейчас готовим большой проект, объясняющий, что происходит и что делать в таких случаях. Хорошо. Не для этой передачи совершенно тема. Хорошо. Каролина, следите за тем, что происходит, и все тогда раскроется. Алексей, идем дальше. Идем далее. Страдаев Дмитрий. Есть животные, которые бегают на задних лапах и ходят. Почему процесс их оставил животными? А вот версия, что люди преобразились в обезьян, есть. Ну, во-первых, эти животные бегают на задних лапах. Действительно, есть такие животные. Ну, например, там страусы бегают на задних лапах, на передних, я не знаю. Эти пингвины ходят на задних лапах. Там чего только нет в этом животном мире. Дело в том, что для того, чтобы все это рассмотреть, почему они не произошли, надо конкретное животное брать и смотреть. Но я думаю, что замысел был такой. Все-таки из этого спектра всего выбрали самую подходящую болванку. То есть, вот, допустим, когда там Буратино строгал, папа Карло, да, из бревна, он же не подряд брал все бревна, он подобрал соответствующие полена, более-менее подходящие. Вот здесь тоже Бог, так сказать, выбрал из всех животных, так сказать, самые подходящие примата вот, для своих целей, как папа Карло, и дал толчок, пинок этому, так сказать, примату, чтобы из него произвести. А всех остальных оставил так на полпути. А если технологически рассматривать, то, наверное, можно представить так. Сначала Бог или боги, какие-то высшие сущности создавали то, где можно этим заниматься. То есть создавали пространство. Потом на этом пространстве они создавали лабораторию, завод, как угодно бы назвать. Ну, где этим уже можно заниматься. Потом инструментарий для того, чтобы этим заниматься. И в конечном итоге создали несколько заготовок болванок из разных там материалов, там разных видов. видов конструкции. И потом уже на какой-то более подходящей болванке, на этом самом оборудовании, в этой самой лаборатории, на этом самом заводе, на этом самом пространстве, в этом самом участке Вселенной, ну вот могли начать какие-то эксперименты, которые вот с этой болванкой, ну хорошо, они пошли. Эта болванка, когда была обработана, сказали, о, классно, может существовать в этой машине, вот в нашей Вселенной. Ну да, может. А как она себя там проявит? А вот если там ее закалить? А если там ее водичка? А если там по ней постучать, по кумполу, да? А если еще-то, о, пошло. А давайте-ка мы еще там доведем, мы теперь там ЧПУ-то вставим, да, и как и сам станочек, и так и, может быть, доделаем наш инструмент. Модернизацию проведем. Был там просто Су-20 какой-то, да, стал Су-20 какой-то М, потом там Су-20МТ, потом ТБ, там, ну и так далее, и подобное. Смотришь, вроде самолет похож, вроде все хорошо, замечательно, но возможности увеличились, тяга двигателя там, теперь он может там Кобру делать, теперь он там счету может, и там подвесное оборудование появилось, и обтекаемость, и защита. И как-то так из земли даже можно управлять, может даже летчика убрать. Но вот если вот этот процесс мы так полностью представим, чисто технологически, так чисто гипотетически, то кажется, что и условия жизни, и болванки можно варьировать. Так что кому-то на самом деле, Дмитрий, быть стеной, кому-то быть дверью, а кому-то там стать замком от ключа, ключом от замка, который откроет эту дверь, как там Цой пел, да? Так что, ну, каков замысел богов? Вопрос, мне кажется, в другом. А вы себя в этой жизни кем видите? Вот ваше предназначение. Вы кто? Для чего вы здесь в эту жизнь пришли? Просто болванкой, либо уже готовым продуктом, который может себе что-то проявлять и реализовывать? Да. Идем дальше. Идем далее. Просто спросить, что послужило причиной, на ваш взгляд, удаления эфира из таблицы Менделеева? Ну, я вам так скажу, наука идет очень сложно к каким-то открытиям. Я могу только вот в качестве примера привести. Пример, значит, идея круглой Земли, которая вращается вокруг, так сказать, Солнца. Кстати, в настоящее время она опровергнута, как вы знаете, миллионами, так сказать, плоскоземельщиков, которые считают, что мы живем под куполом, нас окружают такие какие-то горы льда, и нет никакой круглой Земли. Но это шутка на самом деле, то есть это для людей, которые, так сказать, просто проверяют спецслужбы, так сказать, придумали эту версию, закатили. На самом деле идея круглой Земли, она появилась еще во времена чуть ли не Пифагора. Там потом это у древних греков несколько раз всплывало и была впервые четко сформулирована в 3 веке до нашей эры Аристархом Самосским. Потом спустя 500 лет, когда Птолемей делал свою систему Птолемеевскую, он рассматривал в голове, специально посвятил идеи круглой Земли. Там написано, вот я своими словами говорю, примерно следующее. Аристарх Самосский, абсолютно ненормальный, сумасшедший человек, который придумал абсолютно бредовую идею, что Земля вращается вокруг своей оси. Да если бы она вращалась, мы бы камень подбрасывали, он бы падал в другом месте. Облака бы отставали, Земля-то вращается, облака-то не вращаются. И как можно верить в эту чушь? Это 500 лет прошло. Потом в 5 веке какие-то там индусы повторили эту идею, потом арабы в 11 веке к этой же идее пришли. И, наконец, Коперник в 16 веке, в 15-16 веке на переходе, открыл заново, хотя он, в принципе, читал, конечно, Птолемея и знал, что там была такая идея у Аристарха Самосского. Но он просто повторил, и что? Его обозвали дураком, прогнали в Краков, где он просидел. И он так боялся свою книгу опубликовать, что даже уже написав ее, он не собирался ее опубликовать, пока к нему не пришел Ретикус, там, который сказал, там, ты что, мастер, ты что, такая книга, ты всю жизнь вложил 40 лет в эту книгу, давай я опубликую свои деньги. Он буквально там перед смертью за 3 года заставил Коперника опубликовать эту книгу. Но так эту книгу признали спустя 250 лет, ее исключили из списка запрещенных. Я к чему это говорю? Вы не думаете, что вот какие-то злые силы там есть, которые постоянно отслеживают какие-то хорошие идеи и их отстреливают? Нет. На самом деле наука, она идет путем развития, и в этом пути развития есть идеи преждевременные. И эти преждевременные идеи, они приходят и уходят. Приходят и уходят. Таких идей полно, кстати. Да? Вот я вам привел с круглой Земли, да? То самое с эфиром. Сколько про этот эфир говорили древние греки, сколько про него говорили, так сказать, там. Первый, кто отверг эфир, был Ньютон. Почему он это сделал, кстати? Ньютон в свое время, когда писал свой знаменитый труд, он никак не мог свою теорию привязать к эфиру. Почему? Потому что эфир ничего не давал, он только мешал ему. И он написал свои книги. Давайте предположим, нет, давайте как бы допустим на некоторое время, что пространство пусто и эфира нет. Для удобства вычислений давайте временно исключим эфир из рассмотрения. Чем это закончилось? Ну, короче говоря, сейчас я вас хочу успокоить. Значит, несмотря на то, что в 20 веке эфир изгоняли из всех учебников, умов и университетов, в настоящее время в МГУ на кафедре физики существует два профессора, один из них Бычков, доктора физмат-наук, которые исследуют свойства эфира. У них есть центр по изучению эфира. Неоднородности пространства. Издали две книги, посвященные эфиру. Более того, я хочу сказать, что если вы обратитесь к первоисточнику, Альберту Иосифовичу Эйнштейну, который в свое время описал все свои теории, и на которого ссылаются апологеты 20 века, которые знания остались в 20 веке, они до сих пор размахивают своими картонными мечами и сражаются с эфиром, да, по инерции. Так вот, если вы откроете первый том собрания сочинений трудов Альберта Эйнштейна, то там есть статья об эфире. У Эйнштейна. Вот, к сожалению, нет сейчас этого тома, у меня дома хранится. Я бы вам открыл, сказал, на какой странице. И там написано, что если предположить, что эфира нет, то теория относительности, общая теория относительности, не может существовать. Она без эфира не существует. Это писал Эйнштейн. Наш членкор Академии Дубнинской, так сказать, дубнинский физик Блохинцев писал, да хватит морочить голову словами, что вы все время говорите, там, физический вакуум, там, какой-то там, поля. Хватит. Это и есть эфир. То есть вы не думаете, что вот изгнание эфира это было какой-то там заговор. На самом деле там, может быть, и был какой-то смысл. Я сейчас не буду это углубляться в теорию заговора, но я что хочу сказать. Почему эфир не изучали? Первая причина заключается в том, что эта тонкая материя, она к теории, к таблице элементов Менделеева никакого отношения не имеет. То есть это не химический элемент, это структура на десятки порядков мельче имеет эфир. Но он мелкий, структура мелкая, это не атомная структура, не 10 минус 8, 10 минус 13 степени сантиметров, не ангстрема, не ферми, это гораздо мельче структура. Поэтому изучать его нечем сейчас, у нас нет приборов. Нету просто приборов. Это у нас в официальной физике. Но я разговаривал со спецслужбистами, с грушниками в свое время. И они проболтались, они там друг с другом что-то общались. Там. И я понял, что в наших спецлабораториях эксперименты с эфиром ставили, несмотря на то, что его не признавали, очень долго. И очень неприятные результаты получили. Были аварии, которые приводили к гибели ученых очень серьезные. Да? И они, вот я не знаю, почему. Мы ничего не знаем, что происходит в спецлаборатории, во-первых. Во-вторых, смотрите, я вам приведу еще один пример. Вот что такое кавитация, все знают. Да? Это пузырьки, которые схлопываются. В результате там вращения винта корабля, например, разрыв сплошной среды происходит, и потом схлопываются пузырьки, и они разрушают эту поверхность. Это известное явление, описанное во всех. Но там есть какие-то тайны, которые так физика не смогла раскрыть. Там свечение какое-то, которое нет спектральных линий, какое-то такое непонятное оттуда идет. Какие-то там энергетические процессы. Об этом говорили как-то, то говорили, то бросали, то опять говорили. Вот я недавно спросил своего знакомого физика, он сказал, а все, кавитация исчезла. Статьи по поводу кавитации исчезли из научных публикаций. Это о чем говорит? Это первый признак засекреченности этой области. Вы не думаете, что вот официальная наука иногда дымовую завесу пускает, чернильное облако, чтобы замаскировать. Если официальная наука отрицает эфир, это не значит, что там в лабораториях его не изучают и не ставят эксперименты. Так вам все и рассказали, ребята. Вы что, наивные такие? Ну, господи. Ладно, поехали дальше. Ну да. Вот по поводу как раз ученых. Есть такое понятие ученый, а есть человек науки. Кстати, это вот с Анатолием Ивановичем, Анатолием Алексеевичем там разговаривали плюсом. Такой вот у нас тема была. То есть человек науки – это творческий человек, естественно, знание, которое понимает, которое разбирается, чем происходит. А человек науки только повторяет то, что ему сказали. Ну, научили. Вот так научили. Кот ученый. Вот научили тебе направо вот это, а налево вот это. Да? Медведи. Научили кататься на велосипеде. Но он же медведь ученый. Ну, катается на велосипеде, получает за это там сухарики, сахар там, и хорошо к нему относится. Все смеются. Которые вот ученые. Да, поэтому надо отделять. И есть естествознание, и исследование, и проведение, и внедрение, то, что понимать. А есть просто кто-то по зазубренному. Очень часто, уверяю вас, среди вот этих вот ученых встречается полнейший вообще, вот, ну, чтобы не ругануться, да, вот те, которых вот так вот сказали, вот бурундук – это птичка, все. Его будет говорить, бурундук – это птичка, крокодилы летают, вот он мне говорит, крокодилы летают. И вот их как раз и применяют для того, чтобы вот этот, ну, в кавычках, заговор, да, применять для того, чтобы другие, ну, не лезли сюда, где там опасно, куда не надо до поры до времени, и чтобы вот нам делать что-то такое, чтобы другие не знали. Вот это все из-за страха, каких-то внутренних разборок. Так что отделяйте человек творчества от науки и ученого. Это не всегда одно и то же. Да, и вот вы затронули правильную тему. Дело в том, что у меня две книги написаны на тему эфира. Могу вас поздравить. Две книги, да. В 2001-2003 году выпустил две книги, где объяснен, с моей точки зрения, объяснен про этот тунгусский феномен, Сасова процесс, то, что происходило, шаровые молнии, там НЛО. Там есть модель. Я этим вопросом очень сильно увлекся. Несколько лет я был погружен в эту тему. А потом, когда я понял, что это за энергия, я закрыл это и сказал, я в своей жизни больше этой темой заниматься не буду. Почему? Потому что, не дай бог, я действительно что-то открою. Людям достаточно атомного оружия, чтобы друг друга уничтожить. А там только одна Украина могла там, тысячу раз уничтожить весь мир с помощью атомных бомб. Вот. А вот еще дайте им эфирную энергию сейчас. Я думаю, что высшие силы, они контролируют процесс, и нам, обезьянам, гранаты в руки не дадут. Вот так. Ну, наверное, да. Наверное, да. Ну что ж, Алексей, идем дальше. Идем далее. Валерий Лавриненко. Что вам известно о десятках найденных и доказанных Русским географическим обществом рукотворность мегалитических сооружений в Сибири? Кстати, по датировке задолго до появления гомо-сапиенса. Ну, мало что знаю, честно признаться. Почему? Потому что датировка этих мегалитов для меня тайна сия велика. Я, короче, видел фотографии этих мегалитов, да? Ну, вот кроме того, что я видел фотографии, ничего не знаю абсолютно. И никакого мнения у меня по этому поводу нет вообще. Ни информации. Да, на самом деле, вот как раз сегодня статья мне интересная попалась о том, что, год не помню, японцы решили проверить, а возможно ли построить египетские пирамиды. Естественно, они не стали делать такие огромные, они там уменьшили чуть ли там не в 100 раз это все дело. И применяя современную технику, подъемные современные краны, какую-то даже там местами авиацию они применяли, вот эти вот грузоподъемные там советские, вот эти, помните, самые мощные вертолеты, да? Что только-то они делали? Они строили год. Год строили вот эту вот пирамиду, применяя современные технологии. Прям маленькую пирамиду, очень маленькую. И они тогда вывели заключение, что современному человеку построить вот те самые пирамиды, основные три, которые мы знаем, еще куча там больше 300 по всему миру разбросано в разных местах, в том числе и на дне морей и океанов, невозможно. Это говорит о том, что все-таки здесь существовала какая-то, ну, как сейчас говорят, цивилизация, которая владела чем-то другим. Естественно, это не волшебство. Я волшебство вот в полной мере отвергаю. Я технологически тоже вот понимаю все процессы. Но, опять же, как нам неизвестно многим, как, ну, не то, что как работает эфир, многим неизвестно, да? Как нам неизвестно многим, что даже такое, какие там элементарные физические явления, большинству неизвестны, которые как чудеса воспринимаются, то, ну, отвергать то, что, например, нелинейная наша история, что тоже очень интересно, а как и все, что здесь на Земле происходит, свет, там, ночь, зима, лето, падение, рост, что-то новенькое, что-то там, до новых уровнях, там, такой двигатель, двигающейся шкале, не горизонтали, а по двигающей шкале вверх, например, да, вот это вот, наверное, отвергать нам нельзя. И с этим нам придется разобраться, потому что если мы говорим про то, что мы либо потомки, либо создание тех цивилизаций, которые готовят в нашем лице некую такую вот сущностную структуру объединения здравомыслящих людей, которые должны космос покорять, которые сами уже в свое время покорили, то в этом случае, наверное, вот эти технологии-то нам и все равно так или иначе придется изучать. Править следующее, что я когда был в Самарканде, мне рассказали, что вот эта вот глазурь, которая покрывает купола этих самаркандских куполов, в каком она веке была? Ну, там где-то 13, 14, 15 веками строили, да, там 500-600 лет назад. Современные керамисты повторить не могут. Не могут, утеряна технология производства вот этой глазури. Более того, я еще более страшную вещь скажу, что я знаю людей, которые занимались современными оборонными технологиями, по их оценкам, где-то сотни технологий в Советском Союзе, которые мы владели в 90-е годы, утеряны навсегда. Невосполнимо утеряны. Вот такой вот вопрос. Поэтому да, так что грустные потери, да, к сожалению, слышно. Но если мы хотим все-таки не в ЕГЭшников превратиться окончательных, которые потом в случае отключения электричества окажутся в пещерах, да, и будут огонь высекать кресалом, а те, кто собирается космос осваивать и оставлять следы на пыльных дорожках каких-то там планет, как раньше пело, то в этом случае нам придется разом включить и разобраться с тем, что происходит. А это можно не когда мы следуем, потому что нам говорят, так можно, так нельзя, а когда мы включаем вот эту вот божественную искру исследователя, естествознания, понимания, ведания, как говорили в древности, тогда вот перед нами эти пути будут открыты. А так нас ждет вот пещера. Я глубоко убежден в этом, на своем опыте, на анализе других открытий, что все открытия нам даются сверху. Почему? Вот главное открыть этот канал. Но вопрос не в том, чтобы получить эти знания. Понимаете, вот здесь есть тонкий момент, я хочу о нем сказать два слова. Вот у меня были озарения, у меня не было голосов, но у меня были озарения, которые потом я всю жизнь развивал. Я знаю, что это такое. Я разговаривал с другими учеными, они тоже ссылались на эти озарения, тоже, которые приходят. Вопрос в том, что озарения могут прийти к кому угодно. Другое дело, что ты с этим озарением сделаешь. Сумеешь ты это озарение оформить, одеть язык современной науки и принести в мир, и показать людям, и чтобы они это все использовали, или не сумеешь, вот твоя задача. Это вот задача наших людей, которые занимаются этими вещами, это толмач, человек, который перевести должен с божественного на человеческое. Это первое. Второй аспект, я привожу пример. Вот мы сидим сейчас с вами, рассуждаем о технологиях там, эфира, там, о будущих НЛО-полетах там, и прочих вещах. Все это правильно, это будет когда-то. Но перенесемся мысленно, допустим, там 10-100 тысяч лет назад в пещеру. Мы сидим в пещере, нам холодно, у нас нет костра, у нас нет огня. Мысленная такая модель. Племя сидит, и у нас есть три шамана, которые говорят, мы общаемся с высшими силами, сейчас мы вам поможем. И вот один шаман, ему дают возможность, его накормили, он там начал маклать, там, и я, говорит, увидел, мне открылась технология добычи огня и энергии. Для этого необходимо нам нужно его найти, тут вот есть рядом руды урановые, вот нам надо добыть урановую руду, построить из него, так сказать, урановую там, атомную станцию, тогда у нас будет тепла, электричество, там, вот тут мне такие знания спустились с небес. Ну, поверила ему, община пошла и копать эти руды урановые. Накопала, вспотела, ничего не получила. Убила и съела этого шамана. Другому шаману. Тот тоже обращается к тонкому миру и говорит, тонкий мир, что-то посылает информацию. И он говорит племени, мне пришло озарение, что для того, чтобы нам согреться, нам нужно пробурить землю, добыть оттуда какую-то черную жидкость и начать ее зажигать. И вот она-то нас согреет. Начали палками ковырять землю, ничего не пробурили, и второго шамана съели. Третий шаман тоже открывает, так сказать, канал, смотрит и, возвращаясь оттуда, говорит, слушайте, мне пришла в голову такая идея. Тут у нас два камня лежат, а тут мох. Если камень по камню стучать, то мог загориться. Он взял два камня, мог загорелся, костер развели, и шаман стал настоящим шаманом. Теперь я задам вам вопрос. Первый шаман увидел что-то неправильно. Второй шаман что-то увидел неправильно. Они все увидели правильные ответы. Но вопрос лишь заключается, вот здесь очень важный нюанс, актуальности на знаний. Актуальность вот именно на этот день, на следующий шаг. То есть, если ты учишься в первом классе, тебе бесполезно преподавать высшую математику, алгебру или учить тебя квантовой физике. Ты сначала должен научиться считать 2 плюс 2 это равно 4. Пока ты ступеньки это не пройдешь, то есть на каждой ступеньке, в каждом классе, надо изучать что-то свое. Поэтому вторая обязанность хорошего ученого заключается в том, что он, может быть, какие-то идеи мне в голову приходили, такие, которых я рассказывать не буду. Да? Я их даже не рассказываю. Зачем? И то, что я сейчас вот там написал книг, и так это я уж чувствую там на десятки, если я прав, на сотни лет вперед. Наоткрывал, да? Когда еще все остальные дойдут до этих открытий, да? То есть вопрос же, вот надо первое, перевести, объяснить, рассказать понятно, просто и не нести в мир знания преждевременные. Потому что бесполезные они вредны даже. Вот яркий пример я вам привел, так сказать, образец, я думаю, понятно, да? Но мечтать надо обо всем на свете, да. Конечно, конечно. Но еще есть помимо того, что вот кто-то принимает очень далеко, кто-то принимает подальше, а кто-то принимает совсем близко. Да? И вот совсем близко, нам понятно, мы можем применить, ну, как вот первоклассник, там, десятиклассник, либо ученый. Кто-то с точки зрения сопромата мыслит, а кто-то с точки зрения того, на зуб как она, да? Вот это без зубов остается. Но еще есть другое. Если приходит время чему-либо здесь на Земле проявиться, учитывая уровень человека, уровень состояния Земли, пространства, ну и так далее, задач свыше, то это спускается не одному человеку, это спускается одновременно многим людям. И вот кто готов это уловить, кто готов это донести, у кого тема вот больше подстроена, как приемник, вот чистый прием, да, у кого-то там более грязная волна чуть сбита, ну, тот и донесет. Таких примеров огромное количество. Эксперименты с электричеством, эксперименты с химическими веществами, с радиацией, там, радиотехника, да та же самая лампочка там, да, там друг у друга вроде бы перли, но оказалось, что также мыслили. Но какие технологии закрывают до поры до времени, потому что это просто бизнес и ничего личного. Ну ладно, идем дальше. Все идем дальше. И закрывают бизнес, и есть высшие силы закрывают, не дают, чтобы друг друга не поубивали. Конечно, конечно. Угу. Идем далее. Валерий Лавриненко. Ваше отношение к развитию альтернативных видов энергии. Почему ученых, открывающих эфирные технологии творения, методично уничтожают? Когда, по-вашему, наука повернется лицом к палеофизике? Ну, тут три вопроса. Отношение у меня к альтернативным видам энергии очень хорошее. Я на эту тему две книги написал. Вот. Почему их уничтожают, этих ученых? Я лично не знаю ни одного ученого. Лично я не знаю. Я читал, слышал, что их уничтожают. Но я знаю, что Тесла, например, дожил там чуть ли не до 90 лет. Вот. Никто его не уничтожил. Он умер естественной смертью. Хотя Тесла-то как раз был, мне кажется, выдающимся специалистом по альтернативным энергиям. Вот я читаю его некоторые высказывания. Я думаю, что напредил, так сказать, человечество на столетие вперед. Нам еще стоит будет разбираться, как Пифагор, который до сих пор не понял до конца. 2000 лет прошло, до сих пор не понял. 2500 прошло. Многие идеи Пифагора до сих пор еще не понял. С Тесла то же самое. Вот, поэтому никто Теслу не убил. Занимаются Бычков, книги пишет по альтернативной энергии практически по эфиру. Никто его тоже не убил. Я уж не знаю, кто-то когда-то кого-то, может быть, и убил. Я таких случаев лично не знаю достоверно. Поэтому рассуждать на эту тему не берусь. Ну и когда, по вашему мнению, наука повернется лицом к палеофизике? Ну, слово палеофизика для меня является, я бы так сказал, темной лошадкой. Я не понимаю, о чем идет речь. Ну, не паленая же физика, правильно? Ну, хорошо. Но я еще раз приведу пример с идеей шарообразной Земли, вращающейся вокруг оси. Сколько? 2500 лет, да, эта идея существовала, пока ее не признали. Хорошо. Ну, еще тут пару вопросов у нас есть. Алексей, пожалуйста. Валерий Лаврененко, реплика. Мегалиты Койского Белогорья, мегалиты Горной Шории, группа Русского географического общества с участием геологов и физиков доказана рукотворность мегалитов. Найден металл, кладка, решетки, формовки и так далее. Это к вопросу о мегалитах. Но я думаю, что если нечего добавить, идем далее. Да, скорее всего, это просто реплика. Я не специалист. Mm. Ну и последний вопрос, Александр Бережной. Как вы относитесь к человеку по фамилии Тесла? Ну, вы ответили, может, что-то добавите? Ну, Тесла – это гений. Это гений всех времен. Ну, в смысле, это гений 20 века, а может, даже 3-го тысячелетия. Это человек, которому просто было дано очень много. Но его изобретение, он, по-моему, 600 изобретений дал человеку. Он 600 патентов сделал. И эти изобретения мы используем. А сколько он еще там сделал преждевременных, вот. Я даже знаком с музеем Тесла, тут приезжала к нам Милка, как это было, фамилия, так сказать, из Сербии. Она является хранительницей этого музея, там много чего рассказывала об этом. Вот. Тесла – это, конечно, гений, самый гениальный ученый, наверное, 20 века. Ну, много из его идей не принято, не понято, не повторено, так сказать, и еще предстоит потом осознать. Да, согласен. Сергей Иванович, у нас есть такая хорошая традиция в заключении эфира. Тот, кто что-то рассказывает нашим радиослушателям, зрителям, желает радиослушателям и зрителям что-то доброе, хорошее, может, какое-то напутствие есть, может, какое-то пожелание. Пожалуйста, можете сейчас вот коротко его выразить, чтобы мир стал лучше. Ну, первое, в связи с событиями, которые происходят, пожелание у меня такое. Значит, нас сравнивают друг с другом сейчас на идеологическом, ментальном уровне. Бенефициары этого понятны. Не поддавайтесь. Любой конфликт с вашими близкими, друзьями и знакомыми выгоден нашим врагам. Имейте любой конфликт. Выясняйте спокойно все отношения, расставляйте все по полочкам, но ни в коем случае не включайте эмоции злости, ненависти. Почему? Потому что это потом приведет к взрыву уже в России. Не дай бог, конечно, чтобы в России еще гражданская война началась. Вот это самое главное пожелание. В отношении науки я могу сказать, что наука не стоит на месте, она постоянно меняет свои убеждения. А это живая, такая, где живое дерево науки. Поэтому относитесь к науке не как к догме. Вот. Все можно подвергать в науке сомнению, и даже нужно перепроверять 100 раз, 1000 раз. Моя технология творения чем хороша? Я пишу историю, в которой можно залезть, найти какой-то фрагмент и сказать, здесь нелогично, и поставить на это место свой фрагмент. Понимаете? Это лего. Вы можете вместо моей идеи поставить свою идею. Почему? Потому что здесь нет догм, здесь нет авторитетов, здесь нет каких-то неоспоримых документов, написанных непонятно кем. Здесь есть просто чистая логика. Если вы докажете, что вот тут написано нелогично, и предложите логичный вариант, вы станете соучастником процесса создания новой науки истории, истории системной логики. Все, спасибо большое. Благодарю, Сергей Иванович. Очень интересно у нас сегодня получился разговор. Я думаю, что нашим радиослушателям и зрителям также было не скучно с нами. И, возможно, было поучительно. А от себя добавлю. На самом деле я согласен с тем, что не надо вмешиваться в то, что является не нашим. Необходимо сделать так, чтобы каждый понял, что же на самом деле происходит. Нас очень долго стравливали. Очень долго стравливали и желали, чтобы мы наконец-то сами себя и поубивали. Поэтому наша сейчас задача во всяких там чатах, вот этих вот там телеграммах и так далее, не занимать конкретно вот только вот эту сторону, что только он прав и все. В войне брода нет, тем более в братоубийственной войне брода нет. Наша задача помыслить, как быстрее ее остановить, закончить. И закончить так, чтобы больше войны не возникло. Вот самое, не просто остановить войска, нет, это ничего хорошего не принесет, потому что не исчерпан конфликт, а закончить так, чтобы больше войны не было, и чтобы появилось единое славяно-русское пространство, как оно должно быть, потому что мы единый народ, льется наша кровь. И чтобы мы потом вместе, например, на отдельно взятой территории Украины, славяно-русской единой территории, вот отдельно взятой Украины, могли построить то самое общество, которое нашим родам необходимо. Чтобы мы показали пример, как надо славяно-русы все вместе жить. И чтобы вот этот опыт, учитывая страдания, переживания, ну, смерти и слезы, разрушения, чтобы он не прошел даром, чтобы потом не было стыдно, и чтобы этот опыт перенести на все, ну, опыт строения имеется нового мира, на все территории, как и славяно-русского мира, и на все территории нашей большой матушки Земли. Вот это очень важно. Смерти уже есть, это факт. Но если они пройдут даром, как бы это вот не звучало страшно, если мы не сделаем выводы, то будут еще новые смерти. А мне этого очень не хочется. Потому что когда стреляет русский в украинца, либо украинец в русского, льется наша кровь. Это надо понять раз и навсегда. Сделать выводы и больше этого не допустить. Желаю всем добра, друзья мои. Увидимся, услышимся. Быть добру. Благодарю всех участников за такой интересный эфир. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из календарей 22 марта 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Технология творения». В эфире были Сергей Иванович Сухонос, кандидат технических наук, профессор Российской академии естествознания, генеральный директор фирмы «Русатлант МК», координатор инновационного движения «Авангард». Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио, помогал вести эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.